Жизнь – это больница, где каждый пациент мечтает перебраться на другую кровать. Один предпочитает лежать и страдать возле батареи, тогда как другой думает, что выздоровеет у окна. Шарль Бодлер, парижский сплин. И, наконец, на третьем месте, и это кажется самым важным, невозможность игнорировать тот факт, что культура настолько основана на разрушительных страстях, что неудовлетворенность мощных убеждений действует как предпосылка. Зигмунд Фрейд. Цивилизация и неудовлетворенные ею.